снова в Адане. Возвратившись в Адан, я встретился с моим духовным отцом, братом Харалом Бойсом, и рассказал ему о всех переживаниях. Жизнь церкви оживилась. После каждого вечернего собрания устраивались специальное собеседование и молитва, а потом собрание для новообращенных. Так как в то время у меня не было работы, я каждый день ходил с Иосифом за город, где мы читали Слово Божие и молились. Я начал чтение Библии от начала до конца. Когда я дошел до Деяний апостолов, главный, 22, меня осенила новая мысль. В 16 стихе Анания говорит Павлу: «Что медлишь? Встань, крестись». У меня возник вопрос: почему мы после своего обращения к Богу не принимаем крещение подобно Павлу? Я занялся исследованием этого вопроса в других частях Евангелия и выяснил, что крещение детей не основано на учении Евангелия. Заповедь Иисуса Христа гласит, что крещение должно приниматься только после уверования и рождения свыше. Я говорил об этом с Иосифом, и он согласился со мной. Мы пошли к пастору Харалам Босу и спросили его, почему он не крестит новообращенные души. Пастор с удивлением посмотрел на меня и спросил: «Кто тебе сказал об этом?» «Я в Евангелии нашел эту истину», — ответил я. Пастор еще более удивился и сказал: «Я был крещен в Швейцарии, но здесь я не говорю на эту тему, потому что сразу начнется преследование. В Турции никто никогда не проповедовал о крещении. Это может повредить делу пробуждения. Но если вы хотите принять крещение, на Пасху я могу крестить вас». Вскоре я узнал, что в селении Азиз должна открыться библейская школа при содействии брата Яганина. В моей душе возгорелось желание продолжать учиться и потом всю жизнь посвятить евангелизационной работе. Но неожиданно заболев малярией, я вынужден был отправиться в Гмараш к своему дяде, который работал в аптеке и мог доставать нужные лекарства. Там была группа братьев, которая каждое воскресенье устраивала собрание. Не обращая внимания на болезнь, я пешком ходил на собрание в село Краманли. Душа нуждалась в духовной пище. В конце октября женщина, управляющая девичьим приютом в этом городе, пригласила меня для беседы. Я рассказал ей о своем обращении и о том, что мое сердце полно желания учиться. Она слушала внимательно, задавала вопросы, а через несколько недель позвала опять и объявила, что я принят в богословскую школу пастора Яганина, и дала мне на дорогу денег. Я должен был отправиться немедленно, потому что уже начались занятия. Радости моей не было предела. Дядя не советовал уезжать, так как я еще был болен. С великой печалью я прощался с дядей, который полюбил меня, как родного сына. Эта любовь связала меня с ним крепко, и я очень сожалею, что на земле больше его не встречал, но надеюсь увидеть его у Господа.